Надо отдать ей должное. Она прекрасно поработала. Никто даже не подозревает о ее намерениях. Женщина вообще загадка, в том числе для меня, человека, который, можно сказать, посвятил свою жизнь изучению их слабостей. О Вике Ланьер я точно знаю только одно. Я ничего о ней не знаю. Задаю вопрос о ее жизни, она уходит от прямого ответа. Обмолвилась, правда, один раз насчет тяжелого детства, которое прошло, судя по другой ее оговорке, в Западной Вирджинии. Я, конечно, вытащил из этой информации все, что мог, просто-напросто пошарил в Гугле. Поисковик из меня никакой, да это и не нужно мне для моих целей. Гевина просить нельзя, потому что тогда он узнает ее имя, и она станет для него Вики Ланьер Добиас, а не номером 7. Но я и сам узнал достаточно. Подросток Вики Ланьер пропал из города Фермонт в Западной Вирджинии в 2003 году. Наверное, это она. Значит, начало ее жизни было не самым лучшим. Она привыкла драться за выживание. Причем, скорее всего, в одиночку. «А как же Добиас?» — спросишь. Думаю, сначала она была с ним, потому что он давал ей стабильность и комфорт, а не любовь или страсть. А потом она увидела выигрышный лотерейный билет в виде его трастового фонда. От такого количества долларов у кого хочешь в голове помутиться. Вот она и приняла вынужденное решение. 10 лет брака с Саймоном — это было ее вложение капитала. Зачем Вики теперь спрашивает меня о намерениях? Это ее способ прощупать меня, понять, что я думаю делать дальше. Она обдумывает жизнь со мной. Напрямую об этом не говорит, слишком осторожно. Но думает. И боится. Значит, я должен убедить ее в том, что мне можно доверять. «Самое лучшее в моей работе то, что ее можно делать откуда угодно», — говорю я. «Хоть отсюда, хоть с Манхэттена, хоть с пляжа в Монтерее. Я думал и про Париж, и про Тоскану, но решил пока остаться в Штатах, надо следить за трендами, издалека это сложнее. Но кто знает?» Она наблюдает за мной, пока я излагаю ей это все. Спокойно, как нечто само собой разумеющееся, попутно натягивая штаны. Рубашку я надеваю в самый последний момент. Женщинам нравятся мои кубики. То есть тебе не обязательно жить в большом городе? Ага, вот она уже хочет знать. Значит, перебирает места, какие пока не знаю, и представляет там себя и меня вместе. Не обязательно, подтверждаю я. А ты? Хочешь и дальше оставаться в Чикаго? Этот мяч я отправляю на ее половину корта плавно, будто нехотя, то есть не навязываю ей сразу мысль о совместном будущем, но танцую где-то около. Не надо ее напрягать, пусть движется со своей скоростью. Не стоит раскачивать лодку, как говорили мы с Гевином. Пусть номер 7 медленно, но верно движется к 3 ноября единственно верным курсом. Я поднимаю на нее глаза. Она смотрит в мое окно с видом на патио и великолепную панораму города за ним. «Я не останусь в Чикаго», — говорит она. «Где угодно, но не в Чикаго». «Позволь мне пригласить тебя на обед», — говорю я. «Куда?» — спрашивает она. «Куда угодно. На твой выбор. Здесь в пешей доступности около 20 мест, но можно и поехать куда-нибудь». Она прикусывает губу. Взглядывает на часики. Время идет к 7. Поздно уже. Боишься, что тебя со мной увидят? Я хохочу. Она смотрит на меня. Не в том смысле, в каком ты думаешь. Но да, я очень этого боюсь. А ты на моем месте не боялся бы? Что, если нас и правда кто-нибудь увидит? Ну да, наверное. Что «ну да, наверное»? Это не шутка, Кристиан. Что, если Саймон узнает? «Окей, я...» «Что, если Саймон узнает и подаст на развод?» Я примирительно вскидываю руки. Видно, я задел ее за живое. Вон у нее как глаза вспыхнули. «Что, если Саймон узнает и подаст на развод до 3 ноября? Ты же читал условия трастового фонда?» «Ну да». «Если он хотя бы подаст на развод до 3 ноября, со мной все кончено. Я не получу ни цента». «Я знаю». Она встает с кушетки, хватает свою сумочку.